Глава 20. Мэриан. Ник уверенно вел машину, а я любовалась своим мужчиной. Ноги, руки ощущались ватными. Шевелиться не хотелось, а глаза закрывались. На светофоре его ладонь легла на мою коленку, а потом поднялась выше, под юбку. «Ник», — жалобно пропищала я. «Да, малышка». Его пальцы уже поглаживали внутреннюю сторону бедра. Загорелся зеленый, и, видимо, только благодаря этому меня не трахнули на светофоре, но надежда, что сегодня Ник оставит мое тело в покое, таяла на глазах. В квартиру Ник отнес меня на руках, как принцессу, а пока выгуливала Арктика, я лежала на диване с книжкой. Королевна, не меньше. Открылась дверь, и он погнал пса в ванную. Шум воды и возмущенный бубнёж моего мужчины разносились по квартире. «За кем он опять гонялся?» «За шпицем. Там собака меньше его лапы. Разорвал бы несчастную моську». «Каков хозяин, таков и пес», — хмыкнула я. «Да». Фигура Ника бросила тень на книгу, а потом он провел рукой по мне, и его ладонь легла на попу. «Вот об этом я и говорю». Я перевернулась на спину, пряча пятую точку, а Ник навис надо мной. «Ты сегодня тоже удивила». Коснулся моих губ, думая, намекая про минет. «Это была месть», — засмеялась я. «Мне понравилось». «Да? А мне кажется, ты даже рычал, когда накинулся». Я зацепила пуговицу на рубашке и потянула мужчину на себя. Наши губы почти соприкоснулись. «Повторим без свидетелей», — прошептал Ник. Его горячее дыхание обжигало. Звякнул таймер, и он пошел готовить вкусный ужин. Потом меня ожидала расслабляющая ванна и массаж. Вечер обещал быть прекрасным. Если честно, я уже совсем не против, чтобы массаж закончился сексом. Поэтому, когда Ник взял меня сзади, то долг в 3 оргазма я оплатила с удовольствием. Вернула, так сказать, с процентами. За всю следующую неделю я почти не появлялась дома, полностью перебравшись к Нику. После рождественской вечеринки мы решили сообщить в отдел кадров о наших отношениях. Никогда бы не подумала, что мужчина сам будет так хотеть жить вместе. В офисе рассказывали про него небылицы, но я знала его совсем другим, настоящим. С нами работали даже девушки, которые всех обманывали о своей связи с ним. Их истории звучали нелепо и смешно, ведь все время мы с Ником проводили вместе, в офисе и дома, делились всем. Я рассказала про смерть родителей. Хотя никому не говорила, и никто в целом мире не знал моих чувств. А Ник — про амнезию. Мы много гуляли с Арктиком в парке. Раз сходили в кино, но поняли, что больше нравится смотреть фильмы дома. Устроили марафон любимых кинофильмов друг друга. Читали книги вслух. Ник теперь знал мои вкусы, и я не стеснялась признаться в симпатии к современным романам и фэнтезийной эротике. А он включал своих любимых исполнителей на виниловых пластинках. Мы много дурачились и танцевали в гостиной. Я наслаждалась временем вместе, а еще училась. Николас не зря был главным редактором. Он серьезно разбирался в издательском деле, от типографии до трендов будущего года. Я очень старалась. А Ник спокойно объяснял, на что обратить внимание. Постепенно мы становились хорошей командой. Хоть времени прошло совсем чуть-чуть, но прогресс был колоссальный. Неделя вместе пролетела как миг, и сегодня уже рождественский корпоратив. И я обещала прийти в костюме Снежинки. Для этого съездила домой и еле-еле нашла нужный кофр. 3 года назад, когда я была студенткой и подрабатывала в одной мелкой газете, меня обязали развести подарки клиентам в этом костюме. Вот сейчас он и пригодился. Настал его звездный час. Короткое светлое платье с голубыми узорами и шубка, белые сапожки и корона в виде сверкающей снежинки. В зале верхняя одежда не пригодится, только по улице пройтись или на балкон выйти. Парик я надевать не стала, решила свои каштановые кудри оставить на свободе, но нанесла на них блестки, как и на лицо. Теперь у меня были блестящие веснушки. А вот с бельем решила поэкспериментировать и подразнить Ника. Голубое кружево, но с разрезами в стратегически важных местах. Я предвкушала удивление и восторг своего любимого начальника, когда он это увидит. С подарком решила просто. Виниловая пластинка с джазом и набор спиц с пряжей. Почему-то мне показалось, что ему понравилось вязать, но глупо это делать на палочках для суши. Хоть он и смутился, рассказывая о своих попытках, но я была уверена, что это его дело. Красиво упаковала подарок и положила под елку в кабинете. Уже без шубки прошла в зал. Играла музыка, фуршет, разговоры и танцы. Меня перехватил Брэд. «Привет, Мэри. Потанцуем?» Я оглянулась в поисках Ника. Проводить время с Брэдом не хотелось, но и причин отказывать не было. Спас положение появившийся Санта-Клаус. «Хо-хо-хо! Девчонки и мальчишки! Все себя правильно вели или стоит кого-нибудь наказать? Мисс Сноуфлейк, вы хорошая девочка!» Я удивленно уставилась на Санту, не сразу узнав Николаса в костюме. Он раздавал всем конфеты по пути ко мне, а, подойдя ближе, протянул леденцовую трость. За накладной бородой было не видно его лица, только синие, как море, глаза ярко выделялись на фоне маскарадного костюма. «Ник?» — прошептала я одними губами. «Привет, Сниженька!» — тихо ответил он. К нему подходили коллеги, и Николас угощал их конфетами. Многие делали селфи. «Санта, можно к тебе на колени?» — спросила Вики в костюме секси-кошечки. У меня аж глаз дернулся, и я сжала зубы, но Ник сам мог защититься от посягательств. «У Санты аллергия на кошек», — ответил он Вики, но подмигнул мне. «А на эльфов?» Корректор Лолита в костюме секси-эльфа стояла рядом, накручивая блондинистый локон на палец. «А эльфы попадают под запрет отношений на работе», — улыбнулся Ник. Только сейчас до меня дошло, что он лакомый кусочек для многих девушек, и его постоянно окружают красотки, а выбрал он меня с первого взгляда. «Тогда я буду тебе помогать, мистер Клаус». Лолита не сдавалась. «У меня уже есть любимая помощница, Снежинка». Я встрепенулась от всеобщего внимания, а Ник взял за руку и придвинул к себе. Я немного растерянно топталась рядом с ним, но вскоре от нас большинство отстали, и мы смогли потанцевать. «Ты самая прекрасная снежинка». «Мой личный Санта-Клаус». Он потянулся меня поцеловать, но я увернулась. «Все увидят, что мы вместе», — обеспокоенно сказала я. «Я хочу, чтобы все узнали, а то всякие бреды рядом с тобой крутятся». Я смущенно уткнулась в плечо Ника. Он крепко прижимал меня за талию. «Давай сбежим в кабинет», — прошептала я. «Там ждет тебя подарок». «Лучший мой подарочек — это ты». Мы улизнули из зала, целовались в коридорах, в лифте и даже на чьем-то столе. В кабинете стоял полумрак. Света от улицы не хватало. И Ник зажег гирлянды на рождественском дереве. Мягкие огоньки озарили комнату. Я усадила Ника на диван, а сама подошла к елочке за подарками. Специально нагнулась так, чтобы юбка задралась. За спиной услышала шум. Оглянулась. Ник резко встал. «Нет, сиди, я вернусь». Ник, не сводя с меня горящих глаз, сел обратно. Я подошла, виляя бедрами. Мне хотелось сейчас его дразнить, возбуждать, играть на чувствах. И Ник легко вовлекся в мою задумку. Я встала возле дивана так, что его нога оказалась между моих, и подала ему пластинку. Он разорвал подарочную бумагу и расплылся в улыбке, увидев название. «Спасибо. Значит, в следующий раз танцуем под джаз». Притянул меня для поцелуя, а его руки скользнули под юбку. «Это еще не все». В шутку хлопнула его по ладоням, а потом вручила плоскую шкатулку. Ник открыл и, увидев набор спиц, не сдержался. «Вау, как ты догадалась?» Легкий поцелуй, и в ответ вручил мне коробочку из ювелирного магазина. На подложке лежали сережки. Таких безупречно прекрасных украшений у меня никогда не было. Бриллианты в белом золоте ярко сверкали в свете гирлянды, но не выглядели пошло. Я сразу их надела, любуясь отражением в стекле. Ник потянул меня на себя, и я оказалась у него на коленях, правда, в очень развязной позе. Так хорошие девочки на Санту не садятся, и уж точно хорошие девочки не целуются с Сантой, используя язык. «А как же твое правило про запрет отношений на работе?» Я прикусила его нижнюю губу. «Ты не только моя помощница, но и невеста». Как фокусник или волшебник, он достал еще один бархатный футляр и, открыв, протянул. «Выйдешь за меня?» В горле застрял ком. Я смогла только кивнуть. Ник надел колечко на палец, притянул меня и поцеловал. «Мэри, ты мое зимнее чудо, уникальная снежинка. Я люблю тебя». Еще один поцелуй. И что-то произошло. Мы смотрели друг на друга, а в моей голове вспыхнули воспоминания о декабрьских днях 3-летней давности. «Снежинка!» Николас прижал меня к себе и через секунду исчез. Я осталась одна на диване. «Ник! Ник! Ник!» Но его не было. Мой настоящий Санта-Клаус пропал.